Глава 7. Лейтенант Гамбоа вышел из кабинета полковника, кивнул штатскому, подождал лифт, но лифт не ехал, и он спустился по лестнице, перемахивая через две ступеньки. Во дворе убедился, что из кабинета ему не показалось. Разведнелось, небо было чистое, на горизонте, над сверкающим морем, неподвижно висели белые облачка. Быстро дошел до канцелярии в здании казарм 5-го курса. Капитан Гарида сидел за столом, ощетинившийся, как дикобраз. Гамбоа с порога отдал честь. «Ну что?» — спросил капитан, скачком поднявшись с места. «Полковник велел передать, чтобы вы убрали из отчетности мой рапорт, господин капитан». Лицо капитана расслабилось, неживые глаза озарились улыбкой облегчения. «Само собой», — сказал он и стукнул по столу. «Я его и не вносил. Как знал. Как все прошло, Гамбоа?» «Кадет отказывается от обвинения, господин капитан. Полковник порвал рапорт. О деле следует забыть. Я имею в виду о предполагаемом убийстве, господин капитан. Что касается прочего, полковник приказал усилить дисциплину». «Еще усилить», — сказал капитан с нескрываемым ликованием. «Сами посмотрите, Гамбоа». Он протянул лейтенанту стопку бумаг, исписанных цифрами и фамилиями. «Видите? За трое суток больше штрафных, чем за весь предыдущий месяц. 60 человек лишены увольнений. Почти треть курса. Как вам?» «Полковник может быть спокоен. Они у нас как шелковые станут. Относительно экзаменов тоже приняли меры. Билеты буду у себя в комнате держать до последнего. Пусть оттуда попробуют свистнуть. Я удвоил количество дежурных и патрулей. Сержанты будут ежечасно контролировать. Осмотр личных вещей дважды в неделю. Оружие тоже. Думаете, они и дальше станут куражиться?» «Надеюсь, нет, господин капитан». «Так кто был прав?» — победоносно спросил капитан в упор. «Вы или я?» «Я выполнял свой долг», — сказал Гамбоа. «Вы чересчур напичканы уставами», — сказал капитан. «Я вас не виню, но в жизни надо уметь быть чуточку практичнее. Иногда лучше забыть про устав и следовать только здравому смыслу». «Я верю в уставы», — сказал Гамбоа. «Хотите, открою секрет? Я их помню наизусть. И чтоб вы знали, ни в чем не раскаиваюсь». «Сигаретку?» — предложил капитан. Гамбоа взял. Капитан курил темный импортный табак, испускавший густой зловонный дым. Прежде чем закурить, лейтенант погладил овальную сигарету пальцами. «Все мы верим», — сказал капитан. «Но надо уметь устав толковать. Нам, военным, следует быть прежде всего реалистами, действовать согласно обстоятельствам. И не подгонять действительность под законы, Гамбоа, а наоборот, законы приспосабливать к действительности». Капитан вдохновенно поводил рукой. «А иначе не выживешь. Упрямство — плохой союзник. Какая вам польза с того, чтобы вы вступились за этого кадета? Совершенно никакой, один вред. Послушай вы меня, и результат был бы другой, и неприятностей не нажили бы. Не подумайте, будто я ехидничаю. Я вас весьма ценю, вы же знаете. Но майор в ярости и постарается вам насолить. Полковник, надо думать, тоже рвет и мечет». «Да ну», — устало сказал Гамбоа. «Что они мне сделают? Собственно, мне неинтересно. Моя совесть чиста». «Чистая совесть до неба доведет», — любезно сказал капитан, — «но не до погон. В любом случае, я сделаю все, что в моих силах, чтобы вам эта история не навредила. Ну а что же наши два орла?» Капитан приказал вернуть их в казармы. «Сходите за ними и дайте пару советов. Пусть помалкивают, если хотят жить спокойно. Думаю, упрашивать их не придется. Они больше всех заинтересованы в том, чтобы замять это дело. И все же поосторожнее с вашим подопечным, он какой-то буйный». «Моим подопечным?» — сказал Гамбоа. «Неделю назад я вообще не знал о его существовании». И он вышел, не спросив разрешения капитана. Во дворе было пусто, но надвигался полдень. Скоро кадеты хлынут из классов, как река, которая, рыча, вздувается и выходит из берегов. Двор превратится в кипучий муравейник. Гамбоа вынул из бумажника письмо, подержал и положил обратно, не раскрыв. «Если мальчик», — подумал он, — «военным он не будет». В здании гауптвахты дежурный лейтенант читал газету, а солдаты сидели на скамейке и лениво переглядывались. При виде Гамбоа они машинально поднялись на ноги. «Добрый день». «Добрый день, лейтенант». Гамбоа называл младшего лейтенанта на «ты», но тот, некогда бывший у него в подчинении, всегда отвечал очень почтительно. «Я за кадетами-пятикурсниками». «Да», — сказал лейтенант. Он жизнерадостно улыбался, но выглядел после ночного дежурства уставшим. Один как раз хотел уйти, но распоряжения не было. Привести их? Они в правой камере». «Оба?» — спросил Гамбоа. «Да. Арестантскую на стадионе пришлось освободить под солдат, а надо было их порознь держать. Дай ключ. Пойду поговорю с ними». Гамбоа отпер камеру медленно, но вошел стремительно, как укротитель в клетку к диким зверям. Он увидел две пары ног, барахтающихся в конусе света от окна, услышал, как оба тяжело дышат. Глаза никак не привыкали к сумраку. Гамбоа едва различал силуэты и черты. Он шагнул вперед и прогремел. «Внимание!» Кадеты неспешно поднялись. «Когда входит старший по званию, — сказал Гамбоа, — младшие встают по стойке смирно. Или вы забыли? 6 штрафных баллов каждому. Уберите руку от лица и станьте смирно, кадет». «Он не может, господин лейтенант», — сказал Ягуар. Альберто убрал руку, но тут же снова прижал к щеке. Гамбоа мягко подтолкнул его к свету. Скула вспухла, на носу и губах запеклась кровь. «Руку уберите», — повторил Гамбоа. «Дайте я посмотрю». Альберто опустил руку и скривился. Круглая лиловая блямба закрывала глаз, обвисшее веко, казалось, сморщилось и выглядело обожженным. На рубашке Гамбоа тоже заметил пятна крови. Волосы у Альберто запылились и слиплись от пота. «Подойдите». Ягуар послушался. На его лице драка почти не оставила следов, но крылья носа подрагивали, а вокруг губ образовалась белая корка засохшей слюны. «Сходите в медпункт», — сказал Гамбоа, — «а потом жду вас у себя. Мне с вами обоими нужно поговорить». Альберто с Ягуаром вышли. Дежурный лейтенант, услышав шаги, обернулся. Блуждающая улыбка сползла с его лица и сменилась изумлением. «Стоять!» — бестолково воскликнул он. «В чем дело? Не двигаться!» Солдаты надвинулись на кадетов и изучающе смотрели на них. «Оставь их», — сказал Гамбоа лейтенанту, и, повернувшись к Альберто с Ягуаром, велел «Вперед!». Они вышли на улицу. Лейтенанты и солдаты смотрели им вслед, как они бредут под чистым утренним солнцем плечом к плечу, молча, не замечая друг друга, смотря прямо перед собой. «Он ему всю физиономию расквасил», — сказал молодой лейтенант. «Не понимаю». «Ты ничего не слышал?» — спросил Гамбоа. «Нет», — смущенно сказал лейтенант. «А ведь все время здесь сидел». Он повернулся к солдатам. «А вы слышали?» 4 темноволосые головы отрицательно замотались. «Втихую дрались», — сказал лейтенант уже без удивления, оценивая происшествие с известным спортивным энтузиазмом. «Я бы их на место поставил. Какие, однако, задиристые. Это ж надо так сцепиться. У этого еще не скоро морда заживет». «А из-за чего дрались-то?» «По пустякам», — сказал Гамбоа. «Ничего серьезного». «Как же он так вытерпел?» — молча продолжал рассуждать лейтенант. «Его под орех разделали. А блондинство неплохо бы в команду училища по боксу. Или он и так в команде?» «Нет», — сказал Гамбоа, — «вроде не в команде». «Но ты прав, неплохо бы». Весь день я бродил по полям. На одном какая-то тетка дала мне хлеба и молока. Ночевал опять в канаве у проспекта Прогресса. На сей раз глубоко заснул и проснулся, только когда солнце высоко взошло. Людей поблизости не было, но слышно было, как по проспекту едут машины. Жрать хотелось, голова болела и озноб бил, как когда грипп начинается. Пешком пошел в Лиму и часам к 12 добрел до Альфонсо Угарте. Трассы между выходившими из школы девочками не было. Я шлялся по центру, по людным местам, площади Сан-Мартин, проспекту Унион, проспекту Грао. Наконец добрался до резервного парка, еле живой от усталости. От воды из тамошних труб блеванул. Прилег на газоне, но вскоре увидел легавого. Он мне делал знаки издалека. Я не стал дожидаться, пока он подойдет, а он не стал за мной гнаться. Поздно вечером пришел к дому крестного на проспекте Франсиско Писарро. Голова раскалывалась, трясся весь. Подумал, на дворе ведь не зима, точно заболел. А прежде чем постучать, так решил. Сейчас выйдет его жена и меня пошлет подальше. Тогда пойду в участок, там хоть покормят. Но вышла не она, а крестный. Открыл и пялится на меня, не узнал. А ведь всего 2 года не видел. Я назвался. Он загораживал собой дверной проем, внутри горел свет, и я видел только его круглую лысую башку. «Это ты?» — удивился он. «Не может быть, крестник, я думал, ты тоже помер». Он пустил меня в дом и спросил. «Что с тобой такое стряслось, парень?» Я сказал: «Вы меня простите, крестный, но я уже 2 дня ничего не ел». Он взял меня под руку и позвал жену. На ней мне дали суп, бифштекс с фасолью и сладкого. Потом забросали вопросами. Я выдумал вот какую историю. Я сбежал из дому и уехал работать в сельве на одного типа. Там 2 года отрубил на кофейной плантации, а потом хозяин меня выкинул. Не понадобился я ему больше. Вот я и вернулся без гроша в Лиму. Спросил про мать. Крестный сказал, умерла 1/2 года назад от сердечного приступа. «Я похороны оплатил», — сказал он, — «не переживай. Приличные получились». И добавил, «ты пока давай-ка на задний двор спать. А завтра решим, что с тобой делать». Жена дала мне одеяло и подушку. На завтра крестный отвел меня в свою лавку и поставил за прилавок. Кроме нас там работников не было. Он мне ничего не платил, зато у меня был кров и стол, и обращались со мной хорошо, хотя и вкалывать заставляли, будь здоров. Вставал я раньше 6, подметал весь дом, готовил завтрак и относил им его в постель. Шел на рынок, жена крестного давала мне список, что купить, а потом в лавку весь день отпускал товар. Поначалу крестный тоже там постоянно ошивался, но вскоре стал оставлять меня одного, только вечером кассу проверял. После работы я готовил им ужин. Она меня научила стряпать и ложился спать. Уходить от них не хотел, хотя без денег быть тоже заколебало. Приходилось обсчитывать покупателей. Цену там завышать или сдачу не додавать, чтобы наскрести на пачку национальных и тайком покуривать. Хотелось, конечно, куда-нибудь сходить, все равно куда, но из страха перед полицией я сидел сиднем дома. Потом стало получше. Крестный уехал по делам в горы и дочку взял с собой. Я, как узнал, что он уезжает, сперва струхнул, вспомнил, что жена его вообще-то терпеть меня не может. Хотя с тех пор, как я стал у них жить, она до меня не докапывалась, только указания давала, а больше вообще со мной ни словом не перекидывалась. С того самого дня, как крестный уехал, ее будто подменили. Мило разговаривала, рассказывала всякое, смеялась. А вечерами, когда приходила в лавку, и я сдавал кассу, говорила, «Да брось ты, я же знаю, что ты не вор». Однажды заявилась раньше 9, вроде нервничала. Не успела войти, как я уже понял, к чему она клонит. Вела она себя, хихикала и поглядывала точь-точь, как шалава из борделей в кальяо, когда их по пьяни на это дело тянет. Я обрадовался. Вспомнил, сколько раз она меня шугала, когда я к крестному приходил, и подумал, настал час расплаты. Она была страшная, жирная, выше меня. «Закрывай», — сказала, — «лавочку и пойдем в кино. Я тебя приглашаю». Мы поехали в центр. Она сказала, что там идет хороший фильм, но я-то знал, она просто боится, как бы нас с ней на районе не увидели. Все знали, что крестные сильно ее ревнуют. Смотрели мы фильм ужасов, и она делала вид, будто ей страшно, хватала меня за руки, прижималась, коленкой терлась. Иногда типа нечаянно клала руку мне на ногу и так сидела. Мне смешно становилось. Я дурачком прикидывался и на намек ее не отвечал. Она, наверное, бесилась. Из кино мы возвращались пешком. Она завела разговор про женщин, рассказывала всякие пошлые истории, но приличными словами. А потом спросила, случались ли у меня романы. Я сказал «нет». Она ответила: «Врун, все вы, мужики, одинаковые». Старалась мне дать понять, что смотрит на меня, как на мужчину. Меня так и подмывало ей сказать. «Вы вылитая, блядь, одна из Хэппи-Лэнда, Эммой зовут». Думаю, я спросил, не приготовит ли ей ужин, а она сказала: «Нет, давай лучше повеселимся. В этом доме вечно тоска зеленая. Открывай пиво». И начала поносить моего крестного. Она где его ненавидит, он где жадный, тупой старикашка, много еще всякого наговорила. Заставила меня выпить полную бутылку. Хотела, чтобы я окосел и разохотился. Потом включила радио и сказала: «Давай научу танцевать». Терлась об меня изо всех сил, а я не сопротивлялся, но по-прежнему косил под дурачка. Под конец она сказала: «Никогда с женщиной не целовался?» Я сказал: «Нет». «Хочешь попробовать?» Схватила меня и давай целовать в губы. Как с цепи сорвалась. Пихала мне свой вонючий язык в самую глотку и щипалась. Потом утянула в спальню и разделась. Голая она была не такая страшная, еще не совсем расплылась. Застеснялась, что я на нее смотрю и не подхожу, и погасила свет. Брала меня спать с собой каждую ночь до самого приезда крестного. «Я тебя люблю», — говорила, — «я с тобой счастлива». И целыми днями поливала крестного грязью. Давала мне деньги, покупала шмотки и уговорила мужа, чтобы я ходил с ними в кино каждую неделю. Потемках брала меня за руку, пока тот не видел. Когда я сказал, что хочу поступить в военное училище в Леонсио-Прадо и велел подговорить крестного оплатить мне учебу, она чуть с ума не сошла. Волосы на себе рвала, называла неблагодарным негодяем. Я пригрозился, что иначе сбегу, и тогда она согласилась. Однажды утром крестный мне сказал: «Знаешь что, парень, мы решили с тебя сделать приличного человека. Запишу тебя на экзамены в военное училище». «Не дергайся, даже если будет жечь», — сказал фельдшер. «Если в глаз попадет, вообще все на свете проклянете». Альберто увидел надвигающуюся ватку, вымоченную в чем-то коричневом, и сжал зубы. Зверская боль пронзила все тело. Он открыл рот и закричал. Потом боль сосредоточилась в лице. Здоровым глазом он видел поверх фельдшерова плеча ягуара. Тот сидел на стуле на другом краю комнаты и безразлично смотрел на Альберто. В нос било спиртом и йодом, и от этого мутило. Подкатила тошнота. В медпункте все было белым-бело. В плитках пола отражался голубой свет неоновых ламп трубок. Фельдшер убрал ватку и окунул в лекарство новую, насвистывая сквозь зубы. «Во второй раз будет так же больно?» Корчась под ударами ягуара на полу камеры, он вообще не чувствовал боли, только унижение. Через пару минут после начала понял, что побежден. Его кулаки и ноги едва дотрагивались до ягуара. Он пытался и не мог ухватить жесткое, на удивление увертливое тело, которое бросалось в атаку и отступало, было рядом, но оставалось неуловимым, близкое и бесплотное. Хуже всего приходилось от ударов головой. Он поднимал локти, бил коленями, съеживался. Все зря. Голова ягуара болидом метила ему прямо в руки, разметывала их, прорывалась к лицу, и он успевал смутно представить себе молот, обрушивающийся на наковальню. После первого такого удара он рухнул, чтобы дать себе передышку. Но ягуар не стал дожидаться, пока он встанет, и не придал никакого значения своей явной победе. Просто упал на него сверху и продолжал неутомимо колотить, пока Альберто не удалось вырваться и отбежать в другой угол камеры. Пару секунд спустя он уже снова валялся на полу, а ягуар сидел на нем верхом и обрушивал на него кулаки, а потом он впал в беспамятство. Открыв глаза, обнаружил, что сидит на койке рядом с ягуаром и слышит его мерное тяжелое дыхание. Действительность начала восстанавливаться с того момента, как в камере прогремел голос Гамбоа. «Порядок», — сказал фельдшер. «Теперь пусть высохнет, потом перевяжу». «Спокойно, грязными лапами не хвататься». И он по-прежнему насвистывая вышел. Ягуар с Альберто переглянулись. Альберто ощущал странное спокойствие. Жжение прошло, и ярость тоже. Но он все равно постарался спросить как можно задиристее. «Чего вылупился?» «Ты стукач», — сказал ягуар. Светлые глаза совершенно равнодушно смотрели на Альберта. «Гаже ничего и быть не может. Для мужика это дно, предел. Стукач. Меня от тебя воротят». «Когда-нибудь я отомщу», — сказал Альберта. «Думаешь, ты такой сильный? Еще в ногах у меня валяться будешь, обещаю. Знаешь, кто ты такой? Уголовник! Тюрьма по тебе плачет!» «Таким стукачам, как ты», — продолжал ягуар, не слушая Альберта, — «лучше бы вообще не родиться. Может, меня и нагнут по твоей вине, но я всему взводу, всему училищу расскажу, кто ты такой. Странно, что ты еще со стыда не сгорел». «А мне не стыдно», — сказал Альберто. «И когда я отсюда выберусь, пойду в полицию и заявлю на тебя, убийца». «Псих ты», — спокойно сказал ягуар. «Ты прекрасно знаешь, что я никого не убивал. Всем известно, что раб случайно застрелился. И тебе тоже прекрасно известно, стукач. А тебе все по боку. Потому что и полковник, и капитан, и все тут одинаковые, они с тобой заодно, шайка сволочей. Не хотят, чтобы это всплыло. Но я всем расскажу, что ты убил раба». Дверь открылась. Вошел фельдшер с чистыми бинтами и упаковкой пластыря. Забинтовал Альберто все лицо, кроме рта и одного глаза. Ягуар засмеялся. «В чем дело?» — спросил фельдшер. «Что смешного?» «Ничего», — сказал ягуар. «Ничего? А вы знали, что без причины смеются только душевно больные?» «Неужели?» — спросил ягуар. «Нет, не знал». «Готово», — сказал фельдшер Альберто. «Теперь вы». Ягуар сел на стул, где до этого сидел Альберто. Фельдшер, бодро насвистывая, смочил ватку йодом. У ягуара была всего пара царапин на лбу и небольшая припухлость на шее. Очень аккуратно фельдшер начал обрабатывать лицо. Свист стал каким-то бешеным. «Твою мать!» — заорал ягуар и отпихнул фельдшера двумя руками. «Индеец криворукий! Гондон!» Альберто с фельдшером засмеялись. «Это ты нарочно!» — сказал Ягуар и зажал глаз, пидор. «А зачем дергались?» — сказал фельдшер, придвигаясь. «Я же сказал, если попадет в глаз, жечь будет не по-детски». Он велел Ягуару поднять лицо. «Руку уберите, чтобы воздух поступал. Так скорее пройдет». Ягуар убрал руку. Глаз покраснел и слезился. Фельдшер осторожно протер его. Свистеть он перестал, но кончик языка виднелся между зубами, словно розовая змейка. Помазал царапины Меркура хромом и наложил повязку. Вымыл руки и сказал: «Готово. А теперь распишитесь». Альберто с Ягуаром расписались в журнале и вышли. Утро стало еще светлее, и если бы не ветерок, гулявший над пустырем, можно было бы подумать, что окончательно наступило лето. Чистое небо уходило глубоко ввысь. Они шагали по плацу. Кругом никого не было, но из столовой доносились голоса кадетов и креольский вальс. У офицерского корпуса встретили лейтенанта Уарину. «Стоять!» — сказал он. «Что это с вами?» «Упали, господин лейтенант», — сказал Альберто. «С такими рожами месяц в город не выйдете, не меньше». Молча двинулись дальше. Дверь в комнату Гамбоа была открыта, но вошли не сразу. Постояли, переглядываясь. «Чего ждешь? Не стучишь?» — наконец спросил Ягуар. «Гамбоа твой дружок?» Альберто стукнул один раз. «Проходите», — сказал Гамбоа. Лейтенант сидел и держал в руках письмо, но быстро убрал при виде кадетов. Встал, прошел к двери, закрыл. Резко указал на кровать. «Садитесь». Альберто и Ягуар сели на краешек. Гамбоа принес стул, поставил его спинкой вперед и сел напротив. Лицо у него было влажное, будто он только что умылся. Глаза усталые, ботинки нечищенные, рубашка расстегнута. Одной рукой он подпер щеку, другой барабанил по коленке и пристально смотрел на них. «Ну, — нетерпеливо сказал он через некоторое время, — вы и так знаете, в чем дело. Думаю, мне не нужно учить вас, что делать». Вид у него был утомленный, как у человека, которому все надоело. Взгляд потухший, голос вялый. «Я ничего не знаю, господин лейтенант, — сказал Ягуар, — ничего не знаю, кроме того, что вы мне вчера сказали». Лейтенант вопросительно взглянул на Альберта. «Я ничего не говорил, господин лейтенант». Гамбоа встал. Он явно чувствовал себя неловко, разговор ему претил. «Кадет Фернандес подал обвинительное заявление против вас. Вы знаете, по какому поводу. Начальство сочло, что обвинение лишено оснований». Он говорил медленно, подыскивая безличные формулировки, скупясь на слова. Временами рот вытягивался в узкую бороздку. «Об этом деле не следует говорить. Ни здесь, ни тем более в городе. Это может нанести большой вред училищу. Поскольку дело закрыто, вы возвращаетесь в свой взвод и сохраняете абсолютную конфиденциальность. Любое нарушение будет жестко наказано. Полковник лично велел вам передать, что вся ответственность за любую утечку информации ляжет на вас». Ягуар выслушал Гамбоа, опустив голову. Но когда тот замолчал, поднял глаза и сказал: «Вот видите, господин лейтенант, я же говорил». «Это он меня оклеветал, стукач», и презрительно мотнул головой в сторону Альберта. «И вовсе это не клевета», — сказал Альберта. «Ты убийца!» «Молчать», — сказал Гамбоа. «Молчать, засранцы!» Альберта с Ягуаром, не сговариваясь, вскочили на ноги. «Кадет Фернандес», — сказал Гамбоа, — «два часа назад в моем присутствии вы отказались от всех обвинений против вашего товарища. Вам запрещается упоминать о них под страхом сурового наказания, которое я сам вам назначу. Кажется, я ясно выразился». «Господин лейтенант», — пролепетал Альберто, — «у полковника я не сумел, точнее, не мог поступить иначе. Он мне не дал. К тому же...» «К тому же», — перебил Гамбоа, — «не вам кого-либо обвинять и судить. Если бы я был начальником училища, вы бы уже оказались на улице. Надеюсь, вы свернете этот ваш бизнес с порнографической литературой, если хотите спокойно закончить курс». «Да, господин лейтенант, но это не имеет отношения к делу. Я у полковника, вы пошли на попятный. Ничего больше слышать не желаю». Гамбоа повернулся к Ягуару. «Что касается вас, то вполне возможно, вы никак не замешаны в гибели кадета Арана. Но вы совершили массу грубых нарушений. Больше, уверяю вас, вы не сможете водить офицеров за нос. Я за вами слежу. Свободное! Не забывайте, что я сказал». Альберто с Ягуаром вышли. Гамбоа закрыл за ними дверь. В коридор доносились далекие голоса и музыка из столовой. Маринера сменила вальс. Спустились на плац. Ветер утих, Трава на пустыре больше не ложилась, топорщилась. Медленно повернули к казарме. «Все офицеры — гады!» — сказал Альберто, не глядя на Ягуара. «Все, даже Гамбоа!» «Я думал, он не такой». «Рассказчики нашли?» — спросил Ягуар. «Да». «Кранты тебе?» «Нет», — сказал Альберто. «Они меня шантажом взяли. Я отказываюсь от обвинений, а они забывают про рассказчики», — полковник намекнул. «Надо же быть такими гнидами!» Ягуар усмехнулся. «Ты что несешь?» — сказал он. «С каких это пор офицеры меня защищают?» «Не тебя, самих себя. Не хотят ввязываться в неприятности, пидорасы. Им насрать, что раб умер!» «Это правда», — согласился Ягуар. «Говорят, к нему даже родичи не пускали, когда он лежал в изоляторе. Прикинь, лежишь один, помираешь, а к тебе только лейтенанты и врачи заходят. Паскуды!» «Тебе тоже насрать, что он умер», — сказал Альберто. «Тебе лишь бы поквитаться с ним было за то, что он каву слил». «Что?» Ягуар остановился и уставился на Альберто. «Что-что?» «Чего ты?» «Раб подставил индейца каву?» Под повязкой глаза Ягуара засверкали. «Хорош, вы***ся», — сказал Альберто. «Не притворяйся». «Да не притворяюсь я, блин! Я не знал, что он каву слил! Хорошо, что он сдох! Всем стукачам туда дорога!» Альберто плохо видел его одним глазом и не мог оценить расстояние. Он протянул руку, чтобы схватить его за грудки, но рука повисла в воздухе. «Поклянись, что не знал, что раб сдал каву! Матерью поклянись, скажи, пусть моей матери не жить, если я знал, давай!» «Моя мать умерла», — сказал Ягуар. «Но я не знал». «Поклянись, если ты мужик!» «Клянусь, что не знал». «Я думал, ты прознал и за это его убил», — сказал Альберто. «Если ты правда не знал, значит, я ошибся». «Прости меня, Ягуар». «Поздняк метаться», — сказал Ягуар. «Впредь остерегайся стучать. Гаже ничего и быть не может».